Глава 24. Двое устроили дебош у входа, продолжал докладывать Влад. Скорее всего, каких-то маргиналов за деньги наняли. Охрана туда и рванула. Четверо, с другой стороны, через забор перелезли, сейчас занимаются сигнализацией у черного входа. Перебить их? Ага, хитрый какой. Может, я сам хочу. Да и кроме того, есть две объективные причины, почему мне нужно, чтобы они напали первыми. Во-первых, не будет проблем с полицией. Во-вторых, я получу возможность их допросить. Нет, ждите. Если мы их упустим, стреляйте сначала по ногам. Принято. Влад отключился, а я вызвал Феникса и рассказал ему о ситуации. Понял. Я полностью отрубил рацию и убрал ее. Глаза уже привыкли к темноте, и я увидел, как Оля показала, мол, все под контролем. И она теперь тоже держит дверь, но не забывает и об окне. А моя новая знакомая, похоже, реально профи. Все это она объяснила всего лишь несколькими жестами в полумраке. Даже интересно будет посмотреть, на что она способна. Целуется, по крайней мере, очень хорошо. Так, об этом позже. Я снова выслал жучка и увидел, что убийцы только-только проникли в здание, и сейчас осторожно идут по лестнице на второй этаж. То есть минуты три еще есть. Я уселся поудобнее, положил меч так, чтобы его удобно было схватить с пола, и вдруг поймал себя на том, что мысленно подгоняю врагов. То есть вместо того, чтобы бояться встречи, я жду ее. Интересно. В отличие от этого, в моем мире убийств почти не было, и повально бытовало мнение, что если ты кого-то убил, то без пожизненной помощи психолога не обойтись. Да и в этом случае лицо жертвы будет приходить во снах всю оставшуюся жизнь. Ну, допустим. Вот только это если речь вести о жертвах. А если взять тех, кто нападают на тебя или твоих близких? Да и не близких тоже. Взять хотя бы девочек в бараке графа Пантелеева. Разве эти насильники и убийцы тоже жертвы? Нет, это мрази и твари, недостойные жизни. Убить их — святое дело, которое должно приносить радость. Мы спорили о подобных вещах с моими сокурсниками в университете, и они утверждали, что я так рассуждаю, потому что знаю, что мне никогда не доведется убивать. А я с пеной у рта доказывал, что дайте мне маньяка-насильника или убийцу, и я безо всякого оружия перегрызу ему горло. Жизнь показала, что я был прав. В этом мире я уже убивал, мало, но тем не менее. И да, мне снились все эти люди, даже вчера ночью граф Пантелеев, только это были не кошмары. Во сне я делал это снова и понимал, что все сделал правильно. Все эти мысли пронеслись в моей голове, пока я наблюдал за очень-очень, сука, медленно крадущимися к нам убийцами. «Да блин, вас так спалят раньше, чем вы доберетесь!» Наконец гады подошли и уверенно разделились. Трое встали напротив нашей двери и один у номера Феникса. «Значит, все-таки следили через окно». Я поднял руку и показал три пальца, а потом на дверь. Оля кивнула. «Во! Значит, и я не бездарность. Хотя, откровенно говоря, конкретно в этом случае Маришка бы справилась». Один из гадов подошел и прислушался. Прошла минута, и этот дурак продолжал прижимать ухо к звуконепроницаемой двери. «Да чтоб вас черти взяли, тормоза вонючие! Хоть сам выходи!» В принципе, был бы калаш, можно было бы и через дверь по ногам очередь дать. Ольга вопросительно посмотрела на меня, а я лишь махнул рукой, мол, дебилы. Она снова кивнула. Мистер Большое Ухо наконец отошел, что-то шепнул друганам, и к двери приблизился второй. Во, началось. Пальцы убийцы засветились синим, и он приложил их к замочной скважине. Я ловил колебания магии, немного повеяло прохладой. И мастер слишком избыточно и неточно. И вообще все поведение убийц показывало не очень высокий уровень их профессионализма. Заморозив замок, мужик поднял руку, и когда двое его подельников подошли, со всей дури ударил в дверь подошвой. Раздался громкий треск, а потом три автоматные очереди. Да, в отличие от ТАС, у противников калаши были. Вот только не просто так я сменил место, они хреначили по той стороне комнаты, где стояла кровать. И при этом в свете коридора были у меня как на ладони. «Раз!» — шепнул я и нажал на спуск. Пуля попала дальнему противнику в грудь. Брызги крови оросили противоположную стену, а я уже перевел дуло. «Два!» — и еще одно тело падает на пол. Вторую вспышку выстрела увидел последний из первой тройки. Не переставая жать на спуск, он перевел ствол автомата в мою сторону, а я от греха подальше завалился на пол. Разумеется, перед этим выстрелив в третий раз. Попал. «Мля!» — заорал убийца, и выстрелы прекратились. Но, к счастью, не убил. Лежа в укрытии, я снова смог сконцентрироваться на том, что показывал мне жучок, и в этот момент в коридоре как раз происходило самое интересное. Раненый урод корчился на полу, а его последний оставшийся на ногах подельник прислонился к стене рядом с моей дверью. Он терзался сомнениями и явно не хотел выбегать на простреливаемое место и помогать своему другану. Его моральные терзания разрешил Феникс. Дверь в соседний номер приоткрылась, и пущенная сквозь щель пуля попала точно в затылок нерешительному убийце. «Все!» — крикнул я и вылез из-за кровати. «Как все?» — подскочила Оля и вылетела в коридор. «А мне?» «В смысле все?» — донесся до меня недовольный крик Кристины. «Феникс, твою мать, что за дела? Ты нас для этого позвал, что ли, четырех инвалидов завалить?» «А? Я поняла. Вот ты гаденыш, ты просто это подстроил, чтобы меня за жопу полапать». «Тихо!» — крикнул я, выскакивая в коридор. «Сейчас охрана прибежит, задержите их на 5 минут». Полные негодования вопли девушки вмиг замолкли, а Феникс схватил раненого за плечи и помог мне затащить его в комнату. Вовремя. Едва торговец вернулся в коридор, как послышался отдаленный крик. «Бросьте оружие!» «Да мы постояльцы!» — гаркнула в ответ Кристина. «И мы недовольны сервисом!» Что было дальше, я не слышал. Дверь захлопнулась, и все звуки исчезли. «Сука!» — не сдержался я, увидев состояние раненого несостоявшегося убийцы. «Плохо стрелять в падении. Целился в плечо, а попал в грудь. Да и Феникс тоже молодец, мог последнему голову и не дырявить». Ругаясь под нос, я одновременно связывал гаду руки и лечил его. И, откровенно говоря, получалось не особо. Даже с моего непрофессионального взгляда было понятно, что мужику оставалось недолго, но хоть боль снял, и то хлеб. «Так, смотри на меня», — я положил мудаку руку на голову. «Ты должен ответить на мой вопрос, и тебе станет легче». «Да, тут важно не врать. Когда ты сам не веришь в то, что пытаешься внушить, это сделать сложнее. Поэтому я и не врал. Смерть определенно облегчит его страдания. Сильно не хватало кристалла, но в последние дни я достаточно активно практиковал магию контроля, в том числе и на неудачливом отравителе, так что сейчас действовал уже не совсем топорно. Просто один ответ, и боль исчезнет. Ты понимаешь меня?» «Да», — сплюнув кровь, прохрипел раненый. «Только не убивай». «Один ответ и боль больше не будет тебя беспокоить. Кто тебя нанял?» «Я не знаю». «Вот так бывает. На адреналине ты выдаешь лучшее внушение в своей жизни, твой оппонент готов поведать все грязные секреты, но он, сука, просто не знает ответа на твой вопрос. А в том, что гад не врал, я не сомневался». «А другие знали?» «Нет. Мы получили заказ через биржу». «Все понятно. Про черную биржу мне рассказывал Феникс. Там все анонимно, и хрен ты заказчика вычислишь. Ценное что-то есть с собой?» «Только это». Уже совсем тихо простонал умирающий и, приоткрыв ворот куртки, показал кулон с малой жемчужиной воды. «С паршивой овцы хоть шерсти клок, я сорвал с него украшение. Ты обещал, что...» «Точно». Я достал было нож, но вовремя одумался. То, что он не может выйти на заказчика, не значит, что тот не сможет узнать о результатах нападения. Хотя бы из тех же газет, и ему вовсе незачем знать, что кого-то добили уже после основного действия, а, следовательно, перед этим могли и расспросить. Я попробовал придумать менее палевый способ убийства, но, бросив взгляд вниз, понял, что уже нет нужды. Хмарёныш помер. Я встал, и в этот момент ручка двери повернулась, а через небольшую щель до меня донесся голос Феникса. Да наш друг переврал и вообще ничего не слышал. Затирал он кому-то. Намек понял. Я рыбкой прыгнул в постель и заснул. А в следующую секунду свет из коридора осветил комнату. «Говорю же, не мешайте ему». «Тут тело на полу», — раздался офигевший мужской голос. «И чего? Он же не убежит никуда. Закройте дверь, дайте парню поспать». «Нет, пусть будет открыто. До приезда полиции мы здесь за все отвечаем». «Да чтоб вас, давайте хоть я его разбужу тогда». Раздались шаги, а я усмехнулся и постарался максимально вжиться в роль спящего бревна. По счастью, произошедшее было очевидно любому, у кого имелись глаза и хоть немного логического мышления. Поэтому полиция быстренько собрала с нас показания, которые мы успели согласовать, и уже через час мы выходили из гостиницы. «Ждем вас в следующий раз», — широко улыбаясь, помахала нам рукой девушка с ресепшена. Что характерно, когда Феникс прикола ради попросил деньги назад, ему с той же улыбкой намекнули, что если он будет выделываться, то нас еще и оштрафуют за порчу номеров. Мол, раз эти козлы пришли за вами, вам и отвечать. Это было справедливо, и мы, разумеется, спорить не стали. За руль новгородца снова сел Феникс, и едва мы отъехали, спереди и сзади к нам пристроились два внедорожника. «Это мы», — подтвердил Влад, — «и дальше вы поехали более солидной компанией». Конечно, вероятность снова подвергнуться атаке стремилась к нулю, но береженого хранитель бережет. Слово, наши машины действительно уехали в Савино, правда, никого, кроме водителей, в них не было. Зато если запрос об этом поступил бы на КПП, они бы подтвердили, да, мол, тачки проезжали, и на одной из них была нарисована акула. Кстати, насчет фамильного герба. Сразу, как я попал сюда, он мне не очень понравился. Я посчитал его слишком агрессивным. Мне как-то тогда больше нравился электросерп и пневмомолот, символы Российской империи в моем мире. Но с учетом того, что происходило в последние дни, я свое мнение поменял. Пусть остается оскалившая зубы акула. «А куда мы, кстати, едем?» — спросил я у Феникса, осознав, что мой план закончился на моменте, когда мы над поверженными противниками стояли в гостинице. «К нам», — вместо торговца ответила сидящая рядом со мной Оля. «Всем колхозам?» «Мы всегда снимаем 6 номеров», — улыбнулась девушка. «Так что поместимся». 6 на 2, — уточнил я. «А что такого?» — хихикнула с переднего сиденья Кристина. «Мало ли, гости придут». «Сам поймешь», — Оля коснулась моей руки. «Ой, а что это мы вздрагиваем? Час назад чуть не раздавил меня слоняра». «Дмитрий Николаевич бережет себя до свадьбы», — заржал Феникс. «А-а-а!» — Оля, понимающе, подмигнула мне. «Я тоже люблю ролевые игры». «В свадьбу я играю на 2-м свидании», — усмехнулся я. А на первом хором спросили заинтригованной девушки. «Секрет». Я откинулся на кожаную спинку сиденья и закрыл глаза, а уже через секунду мне щеку обдало горячим дыханием. «Если ты, господин Акулов, думаешь, что купил меня этой дешевой провокацией...» Ладошка легла мне на бедро. «То да, купил. И пока я не получу ответ, спать ты не ляжешь». «Во-во!» — раздался голос Кристины. «А то ишь, умники! Раззадорили, напоили, убить никого не дали, да еще и издеваются!» Моих губ коснулись горячие губы. Но нас очень скоро прервали. Машины заехали во двор и вскоре остановились. Эта гостиница была на порядок проще предыдущей, зато я быстро понял, зачем девушкам 6 номеров. В принципе, если бы задумался над этим, то и раньше догадался бы. В одном они жили сами, но кроме него снимали боковые, а также те, что находились сверху, снизу и напротив через коридор. В общем, наши спутницы явно были девочками непростыми и очень щепетильно относились к своей безопасности. Окончательно я в этом убедился, когда понял, что эти лишние номера не просто стоят пустыми. Их очень плотно нашпиговывают смертоносными ловушками. «Кто это?» — тихо спросил Влад, наблюдая, как из-под его будущей кровати достают замысловатое магическое устройство с большим количеством шипов. «Подруги Феникса», — прошептал я. «Пусть спросит у них про ловушки. Я таких не видел никогда». «Хорошо», — кивнул я, так как думал о том же самом. «В свете неуменьшающегося количества врагов такие штуки могут быть очень полезными». В итоге через 20 минут нужное количество комнат было разминировано. А так как все очень устали, то, наспех попрощавшись, разбрелись спать. Где я буду ночевать, меня никто не спрашивал. Оля просто взяла мои вещи и закинула в ту же комнату, где уже лежали ее. «Ну», — услышал я требовательный голос, едва вышел после быстрого, но очень приятного душа. Девушка посетила его еще до меня и сейчас, обернувшись белым полотенцем, стояла рядом с кроватью. «Что?» — я сделал непонимающие глаза. «Что за игра на первом свидании?» «О, это моя любимая игра!» — я подошел к девушке и прижал ее к себе. «Кто убивает меньше врагов за ночь, тот проиграл и подчиняется второму». «Так нечестно!» — девушка попыталась вырваться, но я крепко держал ее. «Ты проиграла!» Я не знала правила. Она ударила меня ладонями по плечам. «Так вот», — улыбаясь, продолжил я, — «в гостинице мы остановились на том, что ты сказала. Да, мой господин. Отсюда правило первое на сегодняшний вечер. Каждой своей фразе, обращенной ко мне, ты добавляешь «мой господин». «А если я не хочу сегодня играть именно в эту игру?» — сверкнула глазами девушка. Я не ответил и молча разглядывал ее. Реально красивое лицо. Аккуратный носик, ярко-зеленые глаза, пухлые губы, рыжие волосы. Только вьются сильнее, чем у Милы. Милы, блин, почему я вдруг ее вспомнил? Вообще не тот момент. «Мой господин», — тихо добавила Оля. «Я могу задать вопрос, мой господин?» «Да. А в следующий раз мы точно будем играть в свадьбу, мой господин?» «Это была шутка», — засмеялся я и отошел на шаг. «В свадьбу я играю на четвертом свидании, а теперь разденься и поцелуй меня». «Я тебе это припомню, мой господин». Зеленые глаза Ольги сверкнули, а в следующую секунду полотенце упало на пол. Она сделала шаг и впилась мне в губы поцелуем. На самом деле, я сам играл в эту игру всего пятый раз в своей жизни, но готов руку дать на отсечение, что именно этой рыжей красотке она понравилась больше всего. «Шьют, понятно, все хорошо, но, сам понимаешь, многих из них взяли в рабыни еще в детстве». Катя сжала зубы, потом выдохнула и, глотнув чая, вернулась к своей тетрадке. «Кроме шитья, кое-кто готовит, кое-кто в поле работал, некоторые из глины посуду делали. Трое кирпичей, четырех девочек, всякую сувенирку из говна и палок, прости, из веток, травы и прочего мусора заставляли делать. Да, кое-кто поет и танцует. Одна карточные фокусы показывает». «Во, могу шулер из нее сделать», — засмеялся Свят. «Да ну тебя», — Катя махнула рукой. «Наверняка у кого-то есть магический потенциал. В диких землях в целом магический фон выше, так они потом еще, считай, рядом с кристаллом ублюдка Пантелеева жили. Но по магии это надо Дмитрия Николаевича спрашивать. А вот еще, у Иры неплохие лидерские качества. Таня рисует хорошо и быстро, причем всем и на всем. Собственно, это все, что я успел узнать, пока они просыпались и завтракали». «Наверняка еще что-то всплывет, но, сам понимаешь, я не могла устроить им допрос. И мы болтали в сильно свободной форме». «Понимаю», — кивнул Свят и глотнул горячего чая. «Ты молодец, Катюш. Предлагаю сегодня их Клавии и ее подругам отдать. Пусть выгуливают. К вечеру расспросим ее и будем помаленьку распределять». «Думаешь, Дмитрий Николаевич еще не вернется к вечеру?» Катя всячески изображала, что это просто вопрос для получения информации, но помощник барона заметил, как подрагивают от напряжения пальцы, которыми девушка держит тетрадь. «Да кто его знает, Катюш?» — как смог беззаботно засмеялся Свят. «Я уверен, что с ним все хорошо, но с этой всей бюрократической возней может и задержаться. Может, даже не на один день. И знаешь, кстати, какая его любимая фраза?» «Какая?» — заинтересованно спросила девушка. «Какая-какая? Сейчас придумаю, какая. Хренов тот механизм, в котором нельзя заменить деталь, даже если она очень важная». «О, а классно придумал, даже в тему». «Согласна», — улыбнулась Катя. «А то Дмитрий Николаевич фигни не скажет», — Свят довольно засмеялся. «И пока его нет, наша с тобой задача его заменить, чтобы он приехал, ахнул и сказал: «Вот ты, Свят, как всегда, молодец. А вот от тебя, Катя, не ожидал, ты почти такая же молодец, как Свят». «Дурак!» — девушка рассмеялась и толкнула его ладошкой в плечо. «Ладно, пойду к Лаву задачу, а потом другими делами займусь». «Давай!» — Свят посмотрел на спину уходящей девушки, ну, может, чуть пониже, мысленно отругал апрель за то, что с утра снова морозно, и она надела тулуп, а потом снял с печки чайник и долил в чашку кипятку. Вот только отпить не успел. Сверху раздался громкий звон. Это бойцы на воротах сообщали, что кто-то едет. Причем конкретно этот сигнал означал, что угроза второго уровня из трех. Что за хрень? Свят хлебнул чая, обжегся и, поставив чашку на стол, бросился к воротам. На пути к нему присоединились еще 5 гвардейцев, и в итоге на стене уже собралось приличное представительство. Нанятые бароном люди продолжали прокладывать дорогу, поэтому визитеры ехали по временной, которую специально на случай непрошенных гостей не обновляли. В итоге, когда Свят оказался на ограде, 3 машины только-только добрались до ворот. «Что за герб?» — спросил помощник барона. «Лось», — ответил ближайший гвардеец. «Я вижу, что лось. Откуда они?» «А, хлопнул себя по лбу один из гвардейцев, который вчера пригнал машину из Усмани. Дмитрия Николаевича же обвиняли в убийстве барона Лосева. Это какой-то вассал Пантелеева. Если он помер, то нахрена приперся?» — пробормотал кто-то. На этом дискуссию пришлось остановить. Из машин вылезло несколько автоматчиков и темноволосая женщина лет 35 в длинном черном пальто. «Мне нужен барон Дмитрий Николаевич Акулов», — громко крикнула она. «Его благородие в отъезде», — отозвался Свят. «Я его помощник. Если хотите, можете поговорить со мной». Женщина ответила не сразу. Она внимательно осмотрела стену, потом копошащуюся на дороге технику и рабочих. «А правда, что Дмитрий Николаевич убил графа Пантелеева?» — наконец спросила она. «Да, его благородие выиграл войну у его сиятельства. И...» — прирезал его, как свинью. «Убил его. А он скоро вернется? Не могу знать. Ждем». Дама снова замолчала, после чего подошла совсем близко к ограде. «А барона Лосева у вас в плену нет?» «В плену нет», — покачал головой Свят. «Он погиб?» «Все тела в усадьбе графа Пантелеева в холодильнике, а кольца переданы службе юстиции». Глядя на скорбное лицо, скорее всего, вдовы, Свят испытывал сочувствие. Женщина явно приехала не для того, чтобы устраивать разборки. «Усадьба Семена Павловича опечатана», — женщина вздохнула и, похоже, собралась уходить. «Извините, а как вас по имени-отчеству?» — спросил Свят. «Анна Павловна». «Анна Павловна», — Свят указал на калитку, — «если не побрезгуете общаться не с самим бароном, а с его помощником, то прошу вас зайти. Я отвечу на все ваши вопросы и чем смогу, помогу. Да и хотя бы чая попить перед обратной дорогой обязательно надо». Женщина замерла и надолго задержала на нем взгляд. Потом, опустив плечи, кивнула и медленно пошла к калитке. «Странная какая-то», — шепнул кто-то. Свят не ответил, а спрыгнул с забора и пошел встречать гостью. В первые минуты после приезда она старалась держаться, и он не понял, в чем дело, а вот ее последний взгляд узнал. Она была растеряна и крайне напугана, и по всему выходила не только тем, что потеряла супруга.